человек огромной энергии. Зинаида Бобрь родилась в 1912 году. Перед войной она окончила Московский институт тонкой химической технологии. К слову, 6 десятилетиями позже его окончит Наташа Гусева, исполнительница роли Алисы в «Гости из будущего». Но в 1943 году оказалась в редакции журнала «Техника молодежи», где и проработала несколько десятилетий. Уже в февральско-мартовском номере журнала за 1944 год в ее переводе вышел рассказ Роберта Хайнлайна «Дом четырех измерений». До того из фантастов в журнале публиковались только Казанцев и Ефремов. Стоит сказать пару слов о роли переводчика в советские времена. Негласная квота на зарубежную фантастику была крайне мала, прокормиться с нее было нереально. Поэтому переводами зарубежных фантастов занимались люди неравнодушные. Они старались выбрать лучшие тексты и перевести их как можно качественнее. Многие шедевры оставались за бортом, зато почти каждый переведенный текст был вершиной зарубежной научной фантастики. Редкие молодые переводчики сравнятся с Ириной Гуровой, Норой Галь, Татьяной Шинкарь, Владимиром Бакановым, Львом Ждановым и Зинаидой Бобрь. Она переводила и блестяще Жюля Верна, Герберта Уэллса, Артура Кларка, Фредерика Брауна, Роберта Шекли, Джека Венса, Мюррея Лейнстера, Ларри Нивена, Вацлава Кайдаша, Брайана Олдиса, Эрика Рассела, Джека Финне, Клиффорда Саймака, Роберта Хайнлайна и многих других. Именно в ее переводе мы до сих пор читаем «Звездных королей» Гамильтона, «Ржавчину» Брэдбери, «Космические течения» Азимова, «Астронавтов» и часть «Путешествий Иона Тихого Лема». Всего Зинаида Анатольевна знала 12 языков, правда, переводила не со всех. На португальском она, по ее словам, так и не смогла найти ничего достойного. Коллеги говорили о ней. Человек огромной энергии. Трудно посчитать, со сколькими отличными фантастами познакомился советский читатель благодаря ее таланту и трудолюбию. Ни один из тех, кто знал другие ее переводы, не мог поверить, что чудовищный текст повести о кольце принадлежит ее перу. Однако это была правда.